Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. Часть пятая. Ричард Нунан, 51 год. Представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. Ричард Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. Зазвонил телефон, и Нунан схватил трубку. Мистер Нунан? Слушаю вас, господин Лемхен. Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан. Пришла новая партия... Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече. Угу. Имеется в виду последние контракты Mitsubishi Denso, да. Юридическая сторона. К вашим услугам. Тогда, если вы не возражаете, минут через 30 в конторе нашего отделения... Угу. Вас устраивает? Вполне. Через 30 минут. Над городом висели низкие тучи, парило. Первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «Пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника. Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость. Итак, рапорт получен. Сейчас нас будут хвалить. Ну что же, я за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно, когда хвалит сам господин Лемхен. Ой, странное дело. Почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы. Какая у нас может быть слава? Чего вырос городишко за последние годы. Какие небоскребы отгрохали. Он еще один строит. Это что же там у нас будет? Да. Лунокомплекс. Лучший в мире джаза и публичный дом. Все для нашего доблестного гарнизона. И для наших храбрых туристов. Особенно пожилых. И для благородных рыцарей науки. Окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойничкам. Хотел бы я знать, чем все это кончится. Между прочим, лет 10 назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны, поезд пустоты шириной в 50 километров, ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво. Ведь надо же. Да, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. С одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают. С одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом 18 градусов, испускает квазитепловые электроны под углом 22 градусов. Ой, к дьяволу. Да. Все равно, до самого конца мне не дожить. Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корж, Корж и Сеймак». На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет. Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна. Ну вот и вы. Входите, располагайтесь. Благодарю вас. Благодарю вас. Закуривайте. Спасибо, я не курю. Полагаю, юридические дела фирмы Mitsubishi Denshi мы обсуждать с вами не будем. Как вам будет угодно. С сожалением должен сообщить вам, Ричард, что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление. Да. Вас даже собирались представить к ордену. Но, однако, я предложил повременить. И правильно сделал. Вы спросите меня, почему я проявил, казалось бы, чрезмерную осторожность? Ну, наверное, у вас были к тому основания. Да, были. Что явствует из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа, тоже ваша. Группа «Веер», «Квазимода», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было. Все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию? Во всяком случае, последние 3 месяца утечка материалов из зоны через Мармонт прекратилась. Угу. Во всяком случае, по моим сведениям. Противник отступил, не так ли? Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении, так. Не так! Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде. Да провались они, твои награды. На чердак я твои награды вешу. Тоже мне моралист-воспитатель. Я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело. И нечего мне морали читать, какой у меня противник. Скажи просто и ясно, где, как и что я прошляпил. Что эти негодяи откололи еще? Где, как и какие нашли щели? И без предисловий. Я тебе не приготовишка сопливый. Мне уже за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих наград сижу. Что вы слышали о золотом шаре? Господи! Золотой-то шар здесь при чем? Провалился бы ты с твоей манерой разговаривать. Золотой шар есть легенда. Мифическое сооружение в зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний. Любых? В соответствии с каноническим текстом легенды любых. Угу. Существуют, однако, варианты. Так, а что вы слышали о смерти Лампе? 8 лет назад... Сталкер по имени Стефан Норман по кличке Очкарик вынес из зоны некое устройство, представляющее собой, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту, в цене они не сошлись. Очкарик ушел в зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время, неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из Метрополя предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки. Все? Все? Так. Ну, а что вы слышали о рачьем глазе? О каком глазе? О рачьем. Рак. Знаете такой рак? С клешнями. В первый раз слышу. А ну, а что вы знаете о гремучих салфетках? Ничего не знаю. А вы? К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о рачьем глазе, ни о гремучих салфетках, а между тем они существуют. Из моей зоны? Вы сядьте, сядьте! Наш разговор только начинается. Сядьте! Благодарю вас. Продолжим наш маленький экзамен. Как поживает старик Барбридж? Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. В коллегах, в средствах не нуждается. С зоной не связан. Содержит 4 бара, веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь Дина. Она ведет рассеянный образ жизни. Сын Артур только что окончил юридический колледж. Вот. Отчетливо. А что поделывает Крион Мальтийц? Это один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой Квазимода. Теперь сбывает хабар институту через меня. Я держу его на свободе. Когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, в последнее время он сильно пьет. Я боюсь, он долго не протянет. Так. Контакты с Барбиджем? Ухаживает за Диной. Успеха не имеет. Очень хорошо. А что ж слышно о Рыжем Шухарте? 1 месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался покинуть город, но у него... Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до зоны. Все? Все. Немного. А как обстоят дела у счастливчика Картера? Так он уже много лет не сталкер. О. Торгует поддержанными автомобилями. 4 детей, жена умерла 1 год назад. Теща. Ну, кого из стариков я еще забыл? Ну, вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице. Умирает от рака. И вы забыли Гуталина. А, да. Что Гуталин? Гуталин все тот же. Да. У него группа из 3 человек неделями пропадают в зоне, все, что находят, уничтожают на месте. А его общество воинствующих ангелов распалось. Почему? Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в зону. Да-да-да. Дьявола во дьяволу. Ну, теперь скупать нечего. Кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию. Понимаю. Ну, а молодые? Что ж, молодые... приходят и уходят. Да. Есть человек 5-6 с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар. И они растерялись. Я их понемножку приручаю. Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы. Да, я слыхал об этом, слыхал. Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют? Или я ошибаюсь? Это вопрос времени, шеф. Скоро начнут оправдывать. А как скоро? Лет через 5-6. Между прочим, вы, наверное, еще не знаете... Противник тоже стал применять сталкеры-автоматы. В моей зоне? И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис. Перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиные ущелья на Черное озеро к подножию Балдер-пика. Это же периферия. Там пусто. Что они могут там найти? Мало, мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается. Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Мармонте почти не осталось. Те, что остались, к зоне больше отношений не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет... А когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из мормонской зоны уже 3 месяца как прекратилась. Так? Не слышу ответа. Ладно, шеф, хватит. Вы меня уже сварили и жарили. Можете подавать на стол. Вам даже нечего мне сказать. Вот ушами хлопаете перед начальством. А каково было мне, когда позавчера? Короче говоря, за последние 2 месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше 6000 единиц материала из различных зон. Позвольте, не тешьте, не тешьте себя иллюзиями. Отпечатки пальцев Барбриджа. Как? Отпечатки пальцев мальтийца. Отпечатки пальцев носатого Бен Галеви, о котором могу... вы даже не сочли нужным мне упомянуть. Но ведь он же... Отпечатки пальцев Гундосова, Гериша и карлика Цмыги. Так-то вы... приручаете вашу молодежь. Браслеты, иголки, белые вертячки. Мало того, какие-то там еще рачьи глаза. Какие-то птичьи-погремушки, гремучие салфетки. Черт бы их подрал. Что вы думаете во всем этом, Ричард? Ничего не думаю. Простите, шеф, я сейчас вообще... Ой... Дайте отдышаться. Барбридж. Барбридж не имеет никакого отношения к зоне. Я знаю каждый его шаг. Он устраивает попойки и пикники на озерах. Он зашибает хорошие деньги. И ему просто не нужно. Простите, шеф, простите. Я, конечно, чепуху говорю, но я уверяю вас. Я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы. Я вас больше не задерживаю. Даю неделю сроку. Представьте соображение, каким образом материалы из вашей зоны попадают в руки Барбриджа и всех прочих. До свидания. Время было неурочное, но заведение 5 минут сияло огнями, что твой метрополь. Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нунн вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору, свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь. Масол Канаша восседал за столом и рассматривал в зеркальце болячку на носу. Он поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив. Здравствуйте. И некоторое время молча рассматривал этого прохвоста. Помогу, мистер. И слушал, как тот невнятно бормочет что-то может насчет проклятого дождя и ревматизма. И плащик снимем, давайте. Закрой-ка дверь, голубчик, на ключ. Момент, босс. Так. Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Масла Канаши – Рафаэль. Маслом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные голые, торчащие из густой шерсти, покрывающие его руки, словно из манжет. Канашей же он называл себя сам, в полной уверенности, что это традиционное имя – великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем. Ну, как дела? Все в полном порядке, босс. Так, хабар? Есть немножко. Покажи. Масол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке черных брызг, взял браслет, оглядел его со всех сторон и положил обратно. Это все? Не несут. Не несут. Не несут. Да. Так. Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка Маслу в голень. Масл лохнул. Господин... Пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули взад, схватил Масла за воротник сорочки и пошел на него, легаясь и вращая глазами. Честно, я говорю. Масол ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван. Босс! Ай, тебе... На две стороны работаешь, голубчик, да? Стервятник с хабари купается, а ты... Ты мне бусики, бумажки подносишь! Я тебя в тюрьме сгладю, подлец! Ах ты! В навозе у меня жить будешь? Жреть будешь, что на свет родился? Откуда... У Барбриджа хабар! Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь? Говори, подлец! Ну, говори, богу, босс! Чего вы? Ну, какой у стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нет. Да? А ты что? Ты что, со мной спарить будешь? Ну, босс, да? Да нет, я босс, тебе... Ну, босс, ей-богу! Ей-богу, лопни мои глаза. Какое там свойство? Босс, и в мыслях этого нет. Ну, свернуть тебя. Босс, ну. Ах ты. Работать не умеешь. Я таких, как ты, за четвертак, десяток. Ну, босс, десяток наберу. Погодите, босс. Мне настоящий человек нужен при деле. Погодите, босс. Погодите. Погодите, босс. Ну что это вы сразу с налету? Давайте все-таки разберемся. Хабару, говорите, много у Барбриджа. Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то соврал. Соврал, ни у кого сейчас хабару нет. В зону ведь одни сопляки ходят, но они же не возвращаются. Нет, босс, это вам кто-то заливает. Эти пикники. Выгодное дело. Пикники? Да. Да не так, чтобы очень. Ну, лопаты не загребешь. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось. Так. А где эти пикники устраиваются? Устраиваются где? Что, переспрашиваешь все? Ну, ты что, глухой? Так в разных местах. У Белой Розы, на горячих источниках бывают, на Радужных озерах. А какая клиентура? Клиентура какая? Ты что? Ну, если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против стервятника вам здесь не светит. Почему же? Ну, у стервятника клиентура. Голубые каски раз, офицеры из комендатуры два, туристы из Метрополии, из Белой Лилии, из Пришельца, это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему заходят. Ей-богу, босс, не стоит вам с этим связываться. Местные тоже к нему заходят? Молодежь в основном. Так, ну... И что там на пикниках делается? Делается что? Да. Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточка, буфетик, музыка. Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на зону смотреть. Ежели у горячих источников, то до зоны там рукой подать, прямо за серой расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал. Вот они и смотрят в бинокли. А местные? Местные? Местным это, конечно, неинтересно. Так развлекаются кто как умеет. Хорошо. Хорошо. Да. А Барбридж? Так, а что Барбридж? Ну, как все, так и Барбридж. А ты? А что я? Ты. Ну как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали. И это, ну там, ну как все, в общем. Ну, хорошо. Хорошо. И сколько это все продолжается? Ну, когда как. Когда трое суток, а когда и вся неделя. Вот она прореха. Несколько суток, несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем. Даже если ты специально задался этой целью. Нет, все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина. Нет, нет, нет, нет. Тут что-то не то. Тут что-то не то. Тут что-то не то. Кто из местных ездит постоянно? Из местных? Да, из местных! Ну, ой, так я же говорю, больше молодежь. Ну, там Галеви... Ражба, куренок Цапфа, этот, Цмыга, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют воскресная школа. Что говорят, посетим воскресную школу. Они там в основном насчет пожилых баб неплохо зарабатывают. Приходит какая-нибудь старуха из Европы. Ну, ладно, ладно, хватит. Воскресная школа, ладно, ладно, бог с ними, с пикниками, это не для нас. Но чтоб ты знал, у стервятника есть хабар. А это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Масол, ищи. А то выгоню я тебя, голубчик. Откуда он берет хабар? Кто ему доставляет? Выясни все и давай на 20% больше, чем он. Понял? Понял, босс. Поворачивайся, мозгами шевели, животное. Нунан поехал прямиком в Боржич. Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы. Плевать на годы. Мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, все меняется. Нас учат с детства, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется. И в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходят изменения. Или ищем изменения не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой. Да. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством миллиметр за миллиметром полз на брюхе по зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт, при галстуке, инженер. Сидит где-нибудь в километре от зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью, сидит и смотрит за экранами. Джентльмен на жалование. Да, очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. Да. А ведь есть и другие возможности. Но воскресная школа, например. И вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря. Боже мой, ведь ничего же у нас не получится. Не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту страшную опару. Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее. Не ловчее. Нас. Да. Просто мир такой. Человек такой. Да. Не было бы посещения, было бы что-нибудь другое.